Глава 7. Валерия Красовская. Я собираю вещи, а у самой слезы из глаз текут. Наверное, потому что я их долго сдерживала. Мне нужно было быть сильной, чтобы вытерпеть все свалившиеся на меня невзгоды. А сейчас меня пожалели и протянули руку помощи. И я бы не приняла эту помощь от предателя, но мне стало так жалко моего сыночка. Коля не должен жить в этом, как выразился Марк, бомжатнике. Коля не должен каждый день тратить час на дорогу в школу и обратно. И он не должен есть пустые гренки на ужин. Поэтому я сейчас, закусив губу, чтобы не разреветься окончательно, быстро кидаю наши невеликие пожитки в дорожную сумку. От квартиры я пока отказываться не буду, хотя этот бомжатник съедает львиную долю моей зарплаты. Посмотрю, что нам предложит Марк. Вообще оценю обстановку и только потом буду рубить с плеча. Хотя мне самой эта ужасная общага очень не нравилась, и я подыскивала более приемлемые варианты. Мой бывший муж в этой убогой квартиренке смотрится инородным телом. Он высокий, статный, видный, хорошо одетый, хорошо пахнущий, и посреди этой разрухи с тараканами. Боже, как мне стыдно, что я оказалась на таком дне. И что самое страшное, вместе со своим сыночком. Я вытаскиваю из холодильника оставшиеся на дне картонные упаковки молоко. Завтра сварю Коле кашу на завтрак. Забираю лоток с несколькими яйцами, начатый батон хлеба. Вытаскиваю все приборы из розеток. Выключаю везде свет. Марк все это время стоит рядом с сыном. Именно что стоит. Ему даже брезгливо опускаться на этот ужасный продавленный диван. «Коля, одевайся», — протягиваю я сыночку куртку. «Марк, я все собрала». Марк кивает, отбирает у меня дорожную сумку и молча идет вперед. Я закрываю дверь на ключ и иду вслед за бывшим мужем. Марк будто крейсер, прокладывающий нам с сыном путь из пучины бедности и нищеты в бухту нормальной жизни. Я очень надеюсь на то, что мы с Колей больше никогда не вернемся в этот ужас с клопами, тараканами и алкашами. Марк будто светится изнутри. Он сделан из совершенно другого теста, нежели чем весь местный контингент. От него и пахнет иначе. И я так благодарна ему за то, что он пришел и забрал нас из этого ада. Мы выходим в холодную сентябрьскую ночь. Алкаши, как всегда, орут на сломанной скамейке. Мне было так стыдно за этот неполный месяц, что мы здесь живем, что Коле приходится слышать весь этот ужас с утра до ночи. Коля не жаловался. Он у меня мальчик скромный, терпеливый, но все же... Марк пикает сигнализацией, и притаившийся огромный джип приветственно моргает ему фарами. Глаза Коли загораются восхищением, когда он видит джип своего отца. «Коля, садись назад». Марк убирает розовый девчачий бустер своей дочери в багажник и пристегивает сына ремнем безопасности. «Лера, садись вперед». Я сажусь в роскошный кожаный салон новенького автомобиля. Панель приборов светится разноцветными огоньками, будто новогодняя гирлянда. Пахнет дорогой кожей и парфюмом. Марк уверенно садится за руль, включает климат-контроль. Блаженное тепло наполняет салон. Представляю, с какой гордостью здесь восседают его новая жена и дочь в очаровательном розовом детском креслице. «Пристегивайся», — приказывает Марк. «Я даже немного теряюсь, никогда не ездила в таких машинах и чувствую себя неуклюжей бегемотихой в лавке с посудой». Марк видит мою растерянность, наклоняется вперед ко мне. Я вбираю запах его пуловера, моя голова кружится от его близости. Марк возится надо мной одно мгновение, а у меня уже буря в душе. Ни с одним мужчиной я не ощущала подобного. Наши взгляды с Марком на секунду встречаются. Мне хорошо и страшно одновременно. Марк задерживается, нависая надо мной чуть больше, чем того требует закреп ремня в крепеже, а потом возвращается на свое водительское кресло. «Куда ты нас везешь?» — запоздало вспохватываюсь я. «Домой, Лера. Я везу вас домой». Спокойно отвечает Марк охрипшим баритоном. «Куда домой?» — пугаюсь я. «Ты и Коля будете жить в нашей бывшей квартире», — поясняет Марк. «А ты с женой не там разве живешь?» — горько спрашиваю я. «Нет, мы там и не жили», — поясняет Марк. «Та квартира пустует, дожидается». Марк многозначительно умолкает. «Дожидается чего?» — уточняю я. Марк через зеркало кивает на сына. «Всему свое время, Лера», — загадочно бросает бывший муж.